благодарности. Мы хотели бы от всей души выразить благодарность и признательность тем, кто сделал эту книгу возможной. От Фрэнка. Моему младшему брату и любознательному соавтору Нилу Париху, чье страстное желание помочь людям лучше спать вдохновило меня взяться за этот проект вместе с ним. Нашему вдумчивому, проницательному и основательному соавтору Рэйчел Хольцман, сумевшей организовать нашу информацию и сложные концепты и написать удобную для пользователя практическую книгу. Моему давнему книжному агенту Стефани Тейт, чьи поддержка, руководство и дружба не ослабевают. Коллективу издательской компании Little Brown and Company, в том числе Марисе Виджеланте и Яну Штраусу, за их энтузиазм, терпение и внимание к деталям. Моим сотрудникам из оздоровительного центра 1111, в частности Вики Задо, которая так хорошо помогает мне, моей работе и всем нашим пациентам. И нашему диетологу Тон Бригет за сопровождение наших пациентов в их оздоровительных начинаниях и за ту поддержку, которую она мне оказывает в деле донесения до мира ясного послания. Моей дочери Элисон и внуку Бенджамину за то, что они принесли такую радость в нашу жизнь. Моей невероятной жене Дженнис, которая более 40 лет терпит, поддерживает, кормит, любит меня и является моим главным союзником. И, наконец, моим пациентам, которые постоянно учат меня и вдохновляют на поиск способов сделать мир более счастливым и здоровым местом для всех. От Нила. Моему врачу, наставнику и старшему брату Фрэнку, который открыл для меня совершенно новый мир и придумал идею этой книги, втыкая мне иглы в спину. Нашему удивительному соавтору Рэйчел, чья невероятная способность превращать сложные темы в легкодоступные, сделала эту книгу и наше совместное приключение по ее написанию такой веселой. Моим бабушке и дедушке, которые совершили смелое путешествие в Соединенные Штаты Америки и вдохновили меня мыслить масштабно. Моим родителям за то, что верили в меня и поддерживали все мои начинания. Моей любящей жене Саре, чей позитивный настрой и щедрое сердце мотивируют меня становиться лучше с каждым днем. Моим друзьям, новым и старым, за то, что они сделали мою жизнь большим приключением. Моим соучредителям в Каспер, Люку, Гейбу, Джеффу и Филиппу за то, что они дали друг другу шанс и оказались отличными партнерами и друзьями в путешествии длиной в жизнь. Нынешним и бывшим членам команды «Каспер», которые появлялись каждый день, чтобы построить что-то большее, чем компания, и, что наиболее важно, стали хорошими друзьями. Компании «Каспер», которая показала, что простая идея может помочь миру отдохнуть немного больше.